в которой я постепенно втягиваюсь в новую старую жизнь. Что это? Что это, я тебя спрашиваю? Кто это вообще? 7Б замер, затаив дыхание. Потому что ответ на данный вопрос мог быть каким угодно. Рисковать, высказывая свое мнение, никто не торопился. К тому же учитель ИЗО смотрел в этот момент конкретно на Лукину. Вот она пусть и отдувается. «Где?» — спросила Настя, а потом на всякий случай втянула голову в плечи. Кирпич, который с выражением вселенской скорби на лице застыл рядом с ней, конечно, драться бы не стал. Он же не идиот, к тому же педагог. Правда, справедливости ради надо отметить, что встречались и такие учителя, от которых указкой нехило прилетало. Но Кирпич вроде совсем уж психом не был, хотя иногда его поведение на такую мысль наталкивало. Как сейчас, например. «Это!» Он снова постучал пальцем по альбому Насти. Лукина тяжело вздохнула, но промолчала. Петр Сергеевич схватил ее рисунок и повернул его лицевой стороной к классу. «На что это похоже, а? Кто мне скажет?» «Ну, так-то на корову похоже, только без рогов. Хорошая корова, красивая!» Несмело заступился за одноклассницу Демидов. «Это лошадь!» Тут же возмущенно вскрикнула Лукина. «Лошадь! Все услышали? Лошадь!» Учитель рисования шлепнул альбом обратно на парту, развел руками и покачал головой с удрученным видом. «Мы 1000 раз разбирали структуру животных. У твоей лошади круп, я извиняюсь, в 2 раза больше, чем голова. Что это? Лошадь, которая, я извиняюсь, вместо головы думает и ест?» Кирпич, видимо, хотел закончить гневную речь словом «жопа», но педагогическая этика взяла все-таки верх над злостью. «А почему она у тебя такая плоская, позволю знать? Светотень для кого придумали? Для меня? Сколько раз говорить, в мире нет плоских вещей. Даже если вы возьмете лист бумаги, он все равно будет в различных местах разным. Потому что с одной стороны на него падает свет, а с другой тень». «Ну все, понеслось», — тихо высказался Макс. «Слушай, он помешан на своем ИЗО. Такое чувство, что нам всем после школы в художники идти. Он сейчас этой лошадью Лукину до инсульта доведет». Мы сидели на уроке рисования, наблюдая, как Петр Сергеевич ходит между рядами и почти каждому рассказывает про то, какой он дебил. В смысле, не сам Кирпич дебил, а конкретный ученик. Свой предмет Кирпич любил фанатично, это да. Тема урока была свободная, поэтому одноклассники изгалялись кто во что гораст. Оказалось, фантазия у моих товарищей запредельная, как, впрочем, и представление о животных, фруктах и проведенном на каникулах лете, потому что основная часть класса именно это и пыталась изобразить. Либо натюрморт, либо скотину какую-то, либо летний пейзаж. Отличился только Ромов. Вот! Кирпич, задержавшись возле его парты, схватил альбом и показал рисунок всем. «Посмотрите! Это великолепно!» 7Б в изумлении уставился на Дееву. Не на реальную, а на ту, которую простым карандашом воссоздал на бумаге Ромов. Ну, ладно. Это действительно было круто. Причем нарисовал ее Никита именно в моменте, сейчас, сидящую за партой с задумчивым видом в полоборота. «Ты только пришел к нам в школу, верно?» — спросил Петр Сергеевич, и тут же, не дожидаясь ответа, снова переключился на портрет. «Потрясающе! Просто потрясающе! А у нас что, новенький в старосту влюбился?» Ермаков, конечно, не мог промолчать. «Дурак!» — Деева обернулась к Диману и показала ему язык. Однако лицо у нее все-таки прозовело. Правда, непонятно, от чего именно. Приятно ей было или наоборот. Наташка засмущалась. Учитывая возраст, скорее все же второй вариант. «А ну-ка, успокоились!» Кирпич повысил голос. «Никита, верно? Ты же Никита?» «Задержись после урока, хочу поговорить с тобой на кое-какую тему». «Остальные продолжаем. До звонка осталось 10 минут». «Похоже, Петр Сергеевич в завязке раз так лютует», — тихо хмыкнул Макс. Но тут же, заметив пристальный взгляд учителя, вернулся к своему рисунку. «Я тоже рисовал, как и все. Чисто машинально возюкал краской по листу, пытаясь изобразить реку, лужок и кривую березку. Параллельно думал. Выходные прошли, и были они потрачены бездарно. Вазочка, практически проданная братцем, добила матушку. Видимо, после разговора с участковым внезапно проснувшаяся в младшем сыне коммерческая жилка стала последней каплей. «Вы оба! Я вас знаете что? Я вас теперь вот так буду!» Родительница сжала кулак и потрясла им в воздухе. Подразумевалось, что в этом кулаке зажаты я и младший братец. «Ну все, Алеша, доигрался ты. И мне теперь тоже страдать из-за тебя», — заявил Илья. Потом тяжело вздохнул, как будто он не шестилетний пацан, а старый дед, и ушлепал в спальню, шаркая тапочками. «Класс!» Я покачал головой, офигевая от наглости братца. «Ведет себя, будто он вообще ни при чем». «Значит так. Завтра генеральная уборка, потом мы поедем на дачу к тете Зине собирать облепиху», — сообщила мне мать и тоже ушла в кухню. «Я так понимаю, на танцы тебя сегодня не отпустят», — сделал вполне логичный вывод Макс. «Ну ладно, пошел я тогда, держись тут, но пасаран!» Он поднял руку вверх, сжав кулак, прямо как мать совсем недавно. Только в случае с Максом смысл был другой. Этот жест испанских революционеров означал поддержку со стороны друга. Я проводил его до двери, щелкнул замком и поплелся в комнату. Очень быстро стало понятно, что материны угрозы вполне себе реальны. Обычно она могла пообещать нам какое-то наказание, но потом через несколько часов оттаять и забыть о своей злости. Однако в этот раз матушка была настроена серьезно. «А ты что собрался делать?» — спросила она брата, когда тот с видом оскорбленной невинности выполз из спальни ближе к вечеру. «Спокойной ночи хочу посмотреть». Илюш слегка оторопел от ее вопроса. Вернее, от тона, которым этот вопрос был задан. Судя по материнскому настрою, гнев на милость еще не сменился. «А, ну все, посмотрел на меня. Вот я тебе говорю, спокойной ночи. Теперь можешь идти спать. Ну, мам!» Илюша решил использовать тяжелую артиллерию и захлюпал носом, намекая, что сейчас будут слезы. «Спать!» Категорическим тоном ответила родительница. Потом вообще встала с дивана, отложила в сторону вязание, которым занималась, подошла к Илюше, развернула его и затолкнула обратно в комнату. Еще и дверь закрыла. Только что пинка не дала для скорости. Впрочем, Илюхе от этого было бы только лучше. Глядишь, мозги хоть немного на место встали бы. «Ну вообще!» Братец, насупившись, уставился на створку, которая теперь была прямо перед его носом. «Все ты виноват!» Естественно, обвинение предназначалось мне. Но я на него никак не среагировал. Я вообще уже плюхнулся в постель и теперь лежал на спине, закинув одну руку за голову. Размышлял. Очевидно, ничего в жизни не происходит просто так. А уж то, что произошло со мной, тем более. Это понятно. Мне дали возможность исправить свою жизнь. Круто. Ну теперь-то я развернусь. Вот такие крутились мысли. Поэтому все, что фоном трындел Илюха, вообще не особо в этот момент волновало. Планы у меня были мощные. Жаль, что мои фантазии не совпадали с реальностью, как ее видела матушка. Уже на следующее утро выяснилось, она и правда настроена решительно воспитать в обоих сыновьях чувство ответственности. Первую часть дня мы с братом занимались уборкой. А это не в современности моющим пылесосом быстренько по комнатам пройтись. Это целый квест. Сначала перемыли окна, драли на куски старой газеты и натирали ими стекла. Деревянные рамы отмывали мыльной водой. Потом пришло время люстры. Это была конструкция из трех кругов, один больше другого, и на каждом висели маленькие стекляшки, которые мать упорно считала хрусталем. Откуда она взяла подобную глупость, понятия не имею. Стекляшек было просто дохренище. Мы их сняли, перемыли каждую, затем прицепили обратно. После люстры пришла очередь посуды, стоявшей годами в серванте, потому что она была для особого случая. Причем за всю свою жизнь, проведенную в отчим доме, я так и не застал ни одного особого случая, когда эти чертовы сервизы оказались бы на столе. «Ну, а теперь, Илья, запускай стирку, мой полы и вытирай пыль. Алексей идет выбивать ковры», — радостно сообщила нам мать, наблюдая, как двое ее сыновей с остервенением суют эту посуду обратно в сервант. «Ма, я еще ребенок», — возмутился Илюха. «Серьезно?» Матушка изобразила на лице удивление и покачала головой. «А ведешь себя как взрослый, самостоятельный человек. Вещи из дома таскать решил. Да я собирался в поход. Как в походе без тушенки?» Попытался объяснить неразумной родительнице Илюха. Неразумной она, конечно, была с его точки зрения. «Вот видишь!» Мать, соглашаясь, кивнула. «Очень деятельный мальчик, взрослый. Так что давай, сначала стирку, потом пыль. Алексей, выбивалка там». Следующие два часа мы с младшеньким прозрели окончательно. Оба сделали выводы, что неправильно и крайне неосмотрительно расстраивать родителей. В нашем случае одну родительницу. И я пока выбил дурацкие половики, чуть не помер. Слишком много времени прошло. Забыл, насколько это увлекательный процесс. Во-первых, они были тяжелыми, просто неподъемными. Пока затянешь один палас на перекладину, офигеешь. Во-вторых, когда лупишь по ним пластмассовой выбивалкой, рука отнимается буквально после пятого удара. Чтоб пыль действительно вытряхивалась, бить нужно сильно, с оттяжкой. В-третьих, проблемой стала как раз сама пыль. Она летела мне прямо в лицо, забиваясь в рот, в нос и даже в глаза. Когда закончил с коврами, которых было аж 4 штуки, один из спальни, один из зала, один из прихожей и четвертый для особого случая, чуть не взвыл от радости. Взвалил на плечо два и потащил их домой. Потом вернулся за оставшимися. «Ты что так долго?» — встретил меня Илюша. «Я думал, ты там жить остался. Давай полы мыть. Мамка тетя Зиня ушла. Договариваются, как поедем, на электричке или на машине. Но машина у них же маленькая, в Запорожец всем не влезем». «С чего бы полы будем мыть мы, если это должен был уже сделать ты?» — поинтересовался я убраться. «А у меня стирка», — заявил он, нагло уставившись мне в глаза. Я подошел к ванной комнате, открыл дверь, заглянул внутрь. На кафельном полу тряслась и громыхала круглая стиральная машинка. Такое чувство, будто она вот-вот выпустит огненный хвост и улетит в стратосферу. Насколько сильно все это гудело. Ванная доверху оказалась заполнена водой. В воде плавали наволочки и полотенца. Наверное, их Илюша постирал в первую очередь, а теперь запустил вторую партию. Между вещей невозмутимо покачивались два кораблика, несколько солдатиков и большая пластмассовая миска. «Это что?» — спросил я братца, а потом конкретно рукой указал в нужную сторону. «Это я белье полоскаю», — ответил Илюша с уверенностью абсолютно честного человека. «А зачем, скажи мне, неразумное дитя, ты в воду налил синьки?» — снова поинтересовался я, изо всех сил сдерживая желание отвесить этому маленькому придурку подзатыльник. Просто среди полотенец и наволочек плавала еще и материна любимая блузка. Единственная. Она была белого цвета с мелкими цветочками. Ключевое слово «была». Потому что теперь такой уже не будет. Илюша, судя по романтичной, напыщенной голубизне воды, реально долбанул в ванную синьки. Ладно, полотенца и наволочки. Им это не навредит. Но вот блузка... «Ты дурак?» — спросил у меня младшенький. «Это же море. А море, оно синее». «Ну вообще, в школу ходишь, простых вещей не знаешь». «Сейчас мать вернется, будут нам и простые, и сложные вещи. Иди отсюда, мой полы, сам закончу». Я схватил Илюху за шиворот и попытался выпихнуть. Хренушки. Этот чудо-ребенок раскорячился в проходе морской звездой. Он уперся руками и ногами в дверной проем, поэтому мне пришлось для лучшего эффекта просто дать ему пинка. «Не трогай моих солдатиков!» — орал он, пробкой вылетев в коридор. Пока братец мыл полы, ползал по полу с тряпкой в руках и громко сетуя на жизнь, я попытался выполоскать вещи. Естественно, ни черта у меня не вышло. «Но твою ж мать!» Я выкрутил блузку, встряхнул ее около минуты, тупо пялился на то, во что она превратилась. «Илюша, блин! Эстет херов! Море ему подавай!» «А я все мамке расскажу, как ты тут матюкаешься!» Между дверью и косяком просунулась голова брата. Судя по его хитрой физиономии, он собрался меня шантажировать. Сейчас, очевидно, речь пойдет о том, чтобы я взял вину на себя. А мы с шантажистами что? Правильно, мы с ними переговоров не ведем. Поэтому, когда родительница вернулась от соседки, ее ждала чистая квартира, идеально вымытые полы и нежная голубая блузка в цветочек. «Это что?» — спросила она, разглядывая вещь, которую я демонстративно крутил перед ней то одной, то другой стороной. «Теперь у тебя есть новая кофточка. Давай смотреть на все позитивно. Твой младший сын решил, что так будет лучше». С улыбкой ответил я, искренне надеясь, что быстро, а главное, хорошо помытые полы скрасят эту печальную новость. «Да меня как бы и старое устраивало». Мать растерянно посмотрела на Илюху. Он сидел на диване, сложив руки на коленях. «Ты что, решил, что мне очень нужна новая блузка? Поэтому надумал ее перекрасить?» «Конечно», — ответил я вместо брата, не дав ему рта раскрыть. «Но ты не расстраивайся, он больше так не будет, да?» Я повернулся к Илюше и многозначительно поднял брови. «Да», — ответил он, а затем осторожно почесал спину. Там остался след от смачно приложившегося мокрого полотенца. «Детей бить нельзя, наверное. Но я решил, это совсем другое. Это я его не бью, а просто доношу прописные истины максимально коротким путем. И в данном случае мысль была следующая. Обосрался — расплачивайся». «Ну, хорошо». Родительница вроде бы отнеслась к новости спокойно. «Давайте собираться. Электричка рано утром. Поможем тете Зине, а она нам выделит облепихи и картошки тоже обещали». В итоге мы благополучно, без эксцессов, что выглядело даже удивительно, поужинали и улеглись спать. Учитывая, насколько плотно прошел день, я вырубился в момент. Тем более предстоял ранний утренний подъем и поездка к материной подруге на дачу. В принципе, дача эта всегда была достаточно красивым местом. Я ее помню. Участок тети Зины находился на краю деревни, по сути, скорее напоминая просто сельский дом с садом и огородом. Рядом виднелся сосновый лес, а с другой стороны огромный пруд. Ездить туда в гости мне нравилось. Но зато категорически не нравилась сама тетя Зина и облепиха с длинными шипами. Обе они были крайне раздражающими. Материна подруга все время спрашивала про школу и достаточно больно теребила меня за щеку. А собирать оранжевую кислую ягоду, которая лопалась в руках и от нее щипала кожу, вообще то еще развлечение. Пожалуй, с плюсов данной поездки можно было назвать дядю Борю, мужа и главу семьи. Мужик он всегда был занимательный. Простой, как две копейки. Со мной вел себя так, будто я не 13-летний подросток, а его ровесник. Дядя Боря не подвел. Едва мы, дотопав от электрички, вошли в дом, он тут же усадил нас пить чай и сходу начал травить байки. Он их рассказывал с таким вдохновением, что заслушаешься. «А вот ты представь, Леха! Тесть, охотник, подарил мне не очень крупную молодую собаку. Специально ее охоте не учили, но она хвататься знаний успела. Дрянь такая, пошел я с псиной по грибы, а у нее явно сработала природная установка. Я с человеком, в лесу, надо работать. Знаешь, чем все закончилось?» Дядя Боря выдержал паузу, чтоб все слушатели прониклись, а затем продолжил. «Закончилось тем, что через полчаса я сидел на дереве и орал благим матом. Иди ты нахрен вместе с этим грёбаным лосем! Нахрена ты его на меня загоняешь? У меня ружья нет! Мы пошли в лес за грибами!» «Борис!» — мать с укором посмотрела на дядь Борю. «Ну ты вот зачем выражаешься при детях? У меня потом про Илюшу в садике говорят, что он матерится. Воспитатель опять жаловалась». «Все, понял, понял!» Дядя Боря со смехом замахал руками, затем снова переключился с матери на меня. «В общем, орал я все это уже с дерева, куда спешно вкарабкался, спасаясь от огромной бегущей туши, которая дурная и крупнее коровы. Представляешь? Псина моя! Лося загнала! Понял? Пришлось на дереве сидеть часа два». Вот под такие истории мы провели весь день. И это хоть немного скрашивало процесс собирания облепихи. Правда, постоянно еще приходилось следить за братцем. Но тот, памятуя о вчерашнем полотенце, был подозрительно скромен и робок. Мать даже разволновалась, не заболел ли младшенький. В общем, к вечеру воскресенья я уже очень сильно хотел в школу. В том числе потому, что пока собирал эту чертову облепиху, придумал план, как подтолкнуть два противоборствующих лагеря к решению не начинать войну.